Глава 54. Провести ночь на широкой мягкой кровати оказалось настолько приятно, что я банально проспала завтрак. Если бы не обеспокоенная Сельма, разбудившая меня своим визитом, то проспала бы еще и обед. Прошагав мимо кровати, она бесцеремонно распахнула плотные шторы на большом окне, и комнату залил яркий дневной свет. В этом освещении спальня показалась мне по-настоящему сказочной. Позолота на лепнине заблестела, по затянутым перламутровой тканью стенам прошли причудливые блики, а на балдахине качнулись крупные ограненные бусины, отразив яркую радугу. «Ты решила вообще с кровати не вставать?» — с упреком произнесла сестрица. «Или ночью у тебя были другие занятия?» Судя по всему, вчерашний ужин с драконом завершился крайне. Она не смогла подобрать нужное слово. То, что вертелось на языке, не позволяло озвучить воспитание, а иные фразы, видимо, не отражали всю степень ее осуждения и возмущения. «Вчерашний ужин закончился целомудренным прощанием у двери», — ответила я спокойным тоном. «А ночью я на самом деле спала». «Согласись, эти кровати в разы удобнее тех, что были в нашей комнате в хозяйственной башне. И уж точно не сравнятся с тюфяками. Или тебе плохо спалось?» Она смутилась и отвела взгляд, а потом вдруг выдавила из себя скупое «прости». Неужели у кого-то все-таки начали просыпаться совесть и здравый смысл? Девушка сделала несколько бессмысленных шагов, нервно сжала пальцы в кулак и вдруг спросила: «Ты уйдешь со мной, когда дракон оформит освобождение?» И столько в ее глазах было затаённой надежды, что стало ясно. Самой Сельме банально страшно отправляться в свободную жизнь. «Нет, я останусь с Арденом, пока не будет снято проклятие. И тебе рекомендую тоже пока не покидать замок. Предлог найдем, твоя гордость не пострадает. С документами уйти ты сможешь в любой момент. Подумай над этим на досуге. К тому же тут останется Вирджин. Причем здесь он?» — выпалила она. «А ты разве не видишь, как Вир на тебя смотрит?» Удивилась я, хотя чему тут удивляться. Такое обычно очевидно со стороны, тогда как сами влюбленные упрямо убеждают себя, что отлично скрывают собственные чувства. Сельма ничего не ответила. Отвела взгляд к окну, за которым медленно спускались с неба редкие снежинки. Видимо, замок располагался намного севернее тех мест, где мы провели несколько дней. Там все еще царила яркая осень, а тут уже престол занимала зима. «Его светлость просил передать, что ждет тебя в кабинете», — выдохнула девушка. «Спасибо. Ты завтракала?» — спросила, все таки покинув такую уютную и удобную постель. «Да, через час обед. Нас кормят в столовой на втором этаже этой башни». И тут вдруг на ее лице появилась шальная улыбка, что чудесным образом преобразила хмурую несчастную девушку в красивую юную леди. «Ты бы видела лица наших горничных, которые накрывали на стол. Они косились на дракона, как на тронувшегося умом. Уверена, они считают, что я его прокляла, и теперь он вынужден исполнять мои приказы. Я думала, Арден будет злиться, а он...» «Потешается над ними», — кивнула я. «Именно», — подтвердила сестра. «Но просил нас с тобой в хозяйственную башню не ходить, во избежание ненужных проблем». Я прошла по комнате, распахнула двери почти пустой гардеробной и сняла с вешалки второе платье из оставленных вчера портнихой. Бросив его на кровать, отправилась к двери личной ванной, но остановилась, так и не дойдя. «Ты бы уже определилась, как к нему относишься», — сказала, обернувшись к сестре. «Он ведь отнюдь неплохой. Наоборот, милый, обходительный, галантный. В моем мире его назвали бы настоящим джентльменом». «По его приказу», в сотый раз решила повторить Сельма. «Но у него тоже был приказ. Императора?» – перебила я. «Не думаю, что он действовал по собственной прихоти. Так, может, ты повесила всю вину не на того?» «Тебя просто там не было», – тихо проговорила она. Потом развернулась и молча покинула комнату. Я проводила ее взглядом и отправилась умываться. «Да, меня там не было. Я даже не знала того человека, в чьей семье родилась, но не чувствовала к нему жалости. Я вообще ничего в отношении него не чувствовала, будто речь шла о ком-то бесконечно далеком, или даже выдуманном. Может, это и неправильно, но мне на самом деле было все равно. Первым, что я увидела, войдя в кабинет Ардена, оказался сам хозяин замка и его теплая нежная улыбка. И так захотелось послать подальше все условности, просто подойти ближе, обнять, коснуться губами губ, пусть хотя бы мимолетно, невесомо. «Привет», — сказала, не в силах отвести взгляда от его глаз. «Господи, как же меня неимоверно к нему тянет! Словно мы связаны огромными резиновыми лентами, которые растягиваются на расстоянии и постоянно стремятся сжаться обратно». «Добрый день, Сансара», — ответил он и, поднявшись, зачем-то указал рукой в сторону и перевел туда взгляд. «Разреши представить тебе моего друга, лорда Шелора Хайса. Только теперь я сообразила, что мы здесь не одни. Это ж насколько нужно бредить человеком, чтобы не заметить присутствие в двух шагах постороннего. Ох, кажется, у меня начались большие проблемы с головой. Надо спросить Вирджина, вдруг это какое-нибудь проклятие. Может, Сильма расстаралась? Не специально, а так, в порыве чувств». Гость Ардена поднялся, поправил расшитый золотыми нитями коричневый камзол и изобразил вежливый поклон. «Доброго дня, леди Иншантар. Бесконечно рад с вами познакомиться», — проговорил он, рассматривая меня с нескрываемым интересом. «Думаю, вам неоднократно говорили, что вы безумно похожи на леди Маринет. Учитывая, что это ее тело, наше сходство совершенно неудивительно», — бросила я, усмехнувшись. Гость кивнул и улыбнулся. Видимо, Арден рассказал ему о подмене одной сестры на другую. А я сразу вспомнила, где слышала его имя. Ведь именно этот дракон принес нам теплые пледы, еду и лекарства для его светлости, когда мы вынужденно обитали в домике у озера. «И все же у вас совершенно иной взгляд», — заметил лорд Хайс. «А ваша улыбка способна разбивать самые стойкие сердца?» Шелор оказался совсем немного выше меня, светловолосый, светлокожий, со светло-серыми глазами. Симпатичный, приятный, обаятельный, на вид ровесник моего дракона. «Моего?» «Да, моего». Кажется, я уже успела подсознательно его присвоить. «Присаживайся», — проговорил Арден. Он взял меня за руку и подвел к свободному креслу, но сам не стал возвращаться за свой стол, так и остался стоять рядом и руки моей не выпустил. Что-то мне подсказывает, кое-кто меня тоже уже присвоил. Именно это он сейчас наглядно демонстрировал своему гостю. «Хорошо спала?» — спросил дракон, глядя мне в глаза. «Просто прекрасно», — ответила я с улыбкой. «Но могло быть еще лучше». И он понял, что я имела в виду. Его кадык дернулся, рука сжалась чуть крепче, но на лице не отразилось ни одной лишней эмоции. Зато взгляд едва не обжигал. «Леди Иншантар», — привлёк мое внимание лорд Хайс, «на самом деле я хотел побеседовать с вами. Естественно, с разрешения Ардена и в его присутствии». «О чем же?» — удивилась я. «Шелор занимает должность главы Императорской службы безопасности», — пояснил мой дракон. «Ох, как же мне нравилось его так называть. Даже в груди что-то от этого щекочет. Словно кто-то водит невесомым перышком прямо по оголенным нервам. Я бы хотел поговорить подробнее о вашем появлении в этом замке и о леди Маринет. Прошу рассказать все, что вам известно». Я всеми силами постаралась скрыть свою растерянность. Не думала, что, направляясь в этот кабинет, попаду на самый настоящий допрос. Покосилась на Ардена, который так и стоял рядом, явно не собираясь выпускать мою руку. Мог ли он специально сблизиться со мной, чтобы начала ему доверять и легко заложила сестру? Мог ли просто изобразить интерес, чувства? Мог. Вполне. Особенно если бы ему приказал это император, чьим приказом его светлость не может противиться. Душу заполнили сомнения и чувство обиды. Руку я попыталась освободить и спрятать, но мне не позволили. Могла бы, конечно, попросить его отойти, но решила не устраивать сцен при посторонних. Повернулась к лорду Шелору, который с интересом наблюдал за нами, и кивнула. «Хочет услышать мой рассказ? Пожалуйста». «Мне нечего скрывать. В конце концов, Ардену я уже все выложила. Теперь нет смысла что-то утаивать. Не скажу я, скажет он». И, медленно выдохнув, села ровнее, и начала свой рассказ.